Глава 22. Ни на завтра, ни на следующий день Брунетти не узнал ничего о Палмьери. В газетино появилась статья, в которой сообщалось, что в расследовании по делу Метри нет никаких сдвигов, однако имя Паолы там не упоминалось, из чего комиссар заключил, что его тесть действительно с кем-то поговорил. Общенациональные газеты тоже молчали, а позже в кислородной камере Миланской больницы заживо сгорели 11 пациентов. История с убийством Метри была забыта, так как пресса занялась обличением системы здравоохранения. Синьорина Элетра сдержала слово и предоставила ему информацию Сандро Буанавентуре на трех страницах. Женат, двое детей, оба учатся в университете, дом в Падуе и квартира в Кастельфранко-Венетто. Расположенная там фабрика, как и упоминал Буанавентура, записана на имя сестры. Деньги за нее были заплачены в течение одного дня, после того, как с венецианского счета Метри сняли крупную сумму. Буанавентура работал управляющим на одном из заводов Метри, пока не стал директором фабрики, принадлежавшей сестре. Вот и все. Типичная история успешного бизнесмена среднего класса. На третий день поймали человека, обчистившего почту на Кампо-Сан-Поло. На исходе четвертого часа допроса он сознался и в ограблении банка на Кампо-Сан-Лука. Это был тот самый тип, которого Яков Антуона в первый раз опознал по фотографии, и которого он после смерти жены перестал узнавать. Пока с задержанным работали, Брунетти спустился в комнату, где его держали, и заглянул внутрь через стекло в двери. Оно было прозрачным только снаружи. Комиссар увидел перед собой невысокого коренастого мужчину с редеющими темными волосами, Якова Антуона, вторично давая показания, писал худого рыжеволосого человека. Брунетти вернулся в кабинет, позвонил в Тревизо Негри, полицейскому, расследовавшему смерть сеньоры Якова Антуоно, дело которое и делом-то нельзя было назвать, и сообщил ему, что они арестовали грабителя, и он не имеет ничего общего со словесным портретом, предоставленным Якову Антуоно на втором допросе. Поделившись с коллегой этой информацией, Брунетти спросил, что он делает. «Ходит на работу, возвращается домой, кормит детей обедом и каждый день отправляется на кладбище, чтобы положить свежие цветы на ее могилу», — ответил Негри. «Другая женщина появилась?» «Пока нет». «Если он действительно убил жену, то он хорошо притворяется», — заметил Брунетти. Во время разговора со мной он был очень убедителен. Я даже отправил ребят охранять семью и следить за домом на следующий день после ее смерти. Они что-нибудь видели? Ничего. «Дайте мне знать, если что-то всплывет», — попросил Брунетти. «Вряд ли это случится. Как думаете?» «Вряд ли». Обычно Брунетти инстинктивно чувствовал, если человек врет или пытается что-либо скрыть, но по отношению к Якову Антуоно никаких подозрений, никакого предостерегающего внутреннего голоса у него не возникало. Комиссар поймал себя на курьезном ощущении. Он не знал, чего ему больше хочется — оказаться правым или получить подтверждение тому, что маленький повар из пиццерии — действительно убийца. Телефон зазвонил, когда его рука все еще лежала на трубке. Резкий звук пробудил комиссара от задумчивости. «Гвидо, это Делла Корте». Брунетти тут же мысленно переключился на Падуе, Метри и Пальмьери. «В чем дело?» Он был слишком взволнован для того, чтобы тратить время на любезности, и мысли об Якову Антуоно уже полностью улетучились у него из головы. «Похоже, мы его нашли». «Палмьери?» «Да». «Где?» К северу отсюда. Он вроде бы работает водителем грузовика». «Грузовика?» — с удивлением повторил Брунетти. «Какая обыденная профессия для человека, убившего четверых». «Под другим именем Микеле де Лука». «Как вы его нашли?» «Один из наших ребят из отряда по борьбе с наркотиками поспрашивал кое-кого, и осведомитель дал ему наводку. Парень не был уверен, так что мы послали туда своего агента, и он опознал Палмьери со всей определенностью». «Есть вероятность, что агента заметили?» — спросил Брунетти. «Нет, наш человек профессионал. Хочешь, чтобы мы его арестовали?» «Не уверен, что это будет легко. Мы знаем, где он живет. Можно провести операцию ночью». «Где?» «В Кастельфранко-Венетто. Он работает водителем грузовика на фармацевтической фабрике под названием Интерфар». «Я приеду. Он мне нужен сегодня ночью». Чтобы вместе с падуанской полицией отправиться на штурм квартиры Палмьери, ему пришлось солгать Паоле. За ланчем он сообщил ей, что полиция Кастельфранко задержала подозреваемого и хочет, чтобы он, Брунетти, съездил туда и побеседовал с ним. Когда она спросила, почему это потребует его отсутствия на всю ночь, комиссар объяснил, что подозреваемого привезут очень поздно вечером, а после 10 поезда оттуда не ходят. По правде говоря, в тот день после полудня поезда в Венето не ходили вообще. В полдень авиадиспетчеры объявили несанкционированную забастовку. Закрыли аэропорты, и прибывающим самолетам приходилось приземляться в Болонье или Триесте. Железнодорожники решили поддержать их, так что все железнодорожное сообщение в Венето встало. «В таком случае езжай на машине. Я и поеду до Падуи. Дальше Пота не разрешит». «Это значит, он не хочет, чтобы ты туда отправлялся, верно?» — спросила она, глядя на мужа поверх тарелок с остатками еды. Дети уже разошлись по своим комнатам, поэтому Брунетти и Паола могли говорить, не таясь. «Или он не знает о твоих планах?» «Ну, как тебе сказать?» — неопределенно протянул Брунетти, взял яблоко из вазы и начал его чистить, откусив, заметил: «Вкусные яблоки!» «Не уходи от ответа, Гвидо!» «Возможно, мне придется долго с ним беседовать, поэтому я не знаю, когда вернусь». «Они поймали этого человека только за тем, чтобы ты мог его допросить?» — спросила она скептически. «Я хочу поговорить с ним о Метри», — пояснил Брунетти. «Увертка, но все же не откровенная ложь. Это он сделал», — предположила Паола. «Возможно, его будут допрашивать в связи с еще тремя убийствами». «Что значит «в связи»?» Брунетти читал документы, поэтому знал о существовании свидетеля, видевшего Пальмьери вместе со второй жертвой в ночь убийства. Кроме того, была потасовка с Надруцци, а теперь этот человек работает водителем грузовика на фармацевтической фабрике в Кастельфранко, принадлежащей Буанавентуре. Он к ним причастен. «Ясно», — сказала она, по тону мужа поняв, что откровенности закончились. «Значит, ты вернешься завтра утром?» «Да». «В котором часу ты уезжаешь?» — уступая, спросила она. 8. «А сейчас пойдешь обратно в Квестуру?» «Да». Брунетти хотел добавить что-то насчет необходимости выяснить, предъявили ли подозреваемому официальное обвинение, но осекся. Врать он не любил. Однако это лучше, чем заставлять жену волноваться, сообщая ей о сознательном намерении подвергнуть себя опасности. Если бы она узнала, то сказала бы, что в его возрасте и при его должности можно уже в подобных операциях не участвовать. Он понятия не имел, удастся ли хоть сколько-нибудь поспать ночью, но все же пошел в спальню и собрал кое-какие вещи в небольшую сумку. Открыв левую дверцу большого орехового армадио старинного шкафа, полученного от графа Орацио в качестве свадебного подарка, он достал ключи. Одним отпер ящик, другим — прямоугольную металлическую коробку. Достал оттуда пистолет и кобуру, положил их в карман, потом тщательно запер на замок и коробку, и ящик. Тут он вспомнил, как в «Илиаде» Ахилл облачается перед боем с Гектором. Могучий щит, ножные латы, копье, меч и шлем. Каким жалким и презренным казался этот маленький металлический предмет, который он сейчас чувствовал на бедре — пистолет. Паола всегда называла его «переносным пенисом». И как быстро порох положил конец представлениям о рыцарстве, доблести, славе, уходившим корнями во времена Ахилла. Брунетти остановился у двери и велел себе не забывать о мелочах, ведь он не просто на службу уходит, а отправляется в Кастельфранко по опасному делу, а значит, надо попрощаться с женой. Делла Корте он не видел несколько лет, но узнал сразу же, как только вошел в квестуру Падуи. Все те же темные глаза и непослушные усы. Брунетти окликнул его, тот обернулся, услышав свое имя. «Гвидо!» — обрадовался он и быстро пошел коллеге навстречу. «Как я рад тебя видеть!» Обсуждая события, произошедшие за последние годы, они отправились в кабинет Делла Корте. Там за чашкой кофе беседа перешла к воспоминаниям о прежних делах, а когда и с ними было покончено, заговорили о планах на предстоящую ночь. Делла Корте предложил переждать в Падуе до 10 вечера, то есть прибыть в Кастельфранко к 11 и там встретиться с местной полицией. Им сообщили насчет Пальмьери, и они тоже изъявили желание участвовать в операции. В квестуру Кастельфранко Брунетти и Делла Корте прибыли без нескольких минут 11. Их встретили комиссар Бонино и 2 офицера в джинсах и кожаных куртках. Они приготовили карту района, в котором находился дом Пальмьери, очень подробную. Там были обозначены даже места на парковке, за зданием, расположение всех дверей, а также прилагалась планировка квартиры подозреваемого. «Где вы это достали?» — спросил Брунетти с нескрываемым восхищением в голосе. Бонино кивнул в сторону одного из своих полицейских, того, что помоложе. «Здание построили всего несколько лет назад», — пояснил офицер. «Так что я знал, что проект должен находиться в кадастровом бюро. Поэтому сегодня днем я отправился туда и попросил план 3-го этажа. Он живет на 4-м, но планировка такая же». Полицейский замолчал и снова стал смотреть на чертеж, призывая остальных обратить на него внимание. Все выглядело довольно просто. Единственная лестница оканчивалась коридором. Квартира Пальмьери располагалась в конце холла. Нужно только поставить 2 полицейских у него под окнами. Одного у основания лестницы, тогда 2 могут идти на штурм, а еще 2 обеспечить им прикрытие в холле. Брунетти собирался было заметить, что 7 человек — это перебор, но потом вспомнил, возможно, Пальмьери действительно убил 4 и промолчал. 2 машины припарковались в нескольких сотнях метров от здания. Все участники операции вышли. Решено было, что 2 молодых полицейских отправятся в квартиру вместе с Брунетти и Делла Корте, которые произведут арест. Бонино вызвался обеспечить прикрытие на лестнице. 2 пудуанцев заняли места под 3 могучими соснами, росшими возле дома. Один не спускал глаз с главного входа, другой — с бокового, запасного. Брунетти, Делла Корте и 2 офицеров начали подниматься наверх. На площадке они разделились. Молодые люди в джинсах остались на лестнице. Брунетти и Делла Корте двинулись к квартире Пальмьери. Брунетти осторожно подергал за ручку, но дверь была заперта. Делла Корте 2 тихонько постучал. Молчание. Он снова постучал, на сей раз громче, потом позвал. «Руджеро, это я! Меня послали за тобой, тебе надо убираться! Сюда едет полиция!» Внутри что-то упало и разбилось, возможно, лампа. Полоски света под дверью не было. Делакорте снова забарабанил по дереву. «Руджеро, ради всего святого, выходи, шевелись!» Изнутри снова послышался какой-то шум. Что-то еще упало, но на этот раз более тяжелое — стул или стол. Тут снизу донеслись крики. Вероятно, то были другие полицейские. Услышав их, Брунетти и Делакорте отодвинулись от двери и прижались спиной к стене. И как раз вовремя. Пуля. За ней две, потом еще две пробили толстую древесину. Брунетти почувствовал, будто что-то ужалило его в щеку, опустил глаза и заметил спереди на пальто капли крови. Двое молодых полицейских уже стояли на коленях по обе стороны двери с пистолетами в руках. Один из них, как угорь, скользнул на спину, подтянул ноги к груди, словно кувалдой ударил ботинками в дверь возле косяка. Древесина поддалась. После второго удара дверь распахнулась. Еще до того, как она ударилась о стену квартиры, полицейский оказался в комнате. Брунетти едва успел поднять пистолет и тут же услышал два выстрела, потом третий. Наступила тишина. Прошло несколько секунд, и полицейский произнес: «Все в порядке, можете заходить». Брунетти скользнул в квартиру, Делакорте следовал за ним по пятам. Полицейский с пистолетом в руке стоял на коленях за перевернутым диваном. На полу перед ним лежал человек. Его лицо можно было разглядеть в свете, проникавшем из холла. Брунетти узнал в нем Руджеро Палмьери. Одна рука будто указывала в сторону двери, за которой его могла ждать свобода. На месте левого уха зияло красное отверстие. Там вышла пуля, вторая из тех, какими наградил его молодой полицейский.